Yo. Yo. Why? Yo. Yo. Selector, mix master freaking area. Hiya, hiya, hiya. Hey. Можно ли победить ненависть, когда думаешь о месте? Смотришь на человека, а он тебя бесит. Равенство и разность вас словами управляют. В народе их часто не употребляют. Мистические случаи заставляют задуматься над окружающим миром, чтобы не пролететь над чердаком сортира. Овод пишет фельетон, и его инструмент сатира. Глупость может послужить раскаянием недолгим. Ты ловишь врагов в мыслях и убиваешь подлых. Ты их как людей не воспринимаешь. Ай-яй-яй, ты это понимаешь, да-да-дай. Но ничего не можешь сделать, ха-ха-хай. Их улыбки принимаешь. Почему? Дух соперничества отводит на второй план твою борьбу. Здравый смысл тут не присутствует. Мистер, двигайся рысью. Ты съешь или тебя скрысут? Эй, с потрохами, вперед умами, назад телами. Как Кашпировский даю установку. Все сразу сделали звук в колонках громко. С рифами не так одиноко. Выход свет, это ток. Энергетический комплекс взрывной установки. В режиме нон-стоп продолжаю зарисовку. Визуализация, а-а-а-а. Пространство в виде информации, да-да-да-да. На съемных и цифровых носителях. Новые технологии, научные открытия. Молитвенный щит из позитивных мыслей. На глаза прочь с глаз. И из молекул белка тоже. Мутанты загоняют с детства нам под кожу. Одно лечим, второе калечим. Ошибка врачей не всегда с недостатком знаний связана. Чаще фармацевтические корпорации в темных делах завязаны. Ты это знаешь. 11 натуропатов были заказаны. Путь до 15 года. Кто все-таки управляет погодой? Как бы не пришлось скоро покупать кислород. Трубы копчат, трудно дышать твердым воздухом. Ха-ха-ха. Я согласен, что мы все издохнем. Но выбросы в атмосферу и в море яда химикатов обрекают на неименуемую гибель раньше срока нашего брата. Человеческий вид превращается в дегенерата. Гермафродиты, лесбиянки, кастраты, искусственные приматы. Ха-ха-ха. Искусственные приматы, выведенные искусственным способом в лабораториях Ану Элохима. Искусственные приматы, выведенные в лабораториях Ану Элохима. В лабораториях Ану Элохима. Искусственные приматы, выведенные в лаборатории Ану Элохима. И ха-ха-ха. Искусственные приматы, выведенные в лаборатории Ану Элохима. Скажи, Микс Мастер Фрик рифмует нехило. Меня зовут Микс Мастер Фрик. Ты мое шоу в записи включил. Получил утренний посыл. Нет сил по заранку тянуть с водой у санки. Но это моя лямка. Не зря в мою родила меня мамка. Девочка какая-то в банке. Кинул в карман на хлебобуханку. По дороге мотаются туда-сюда танки. Не стою на месте, задираю выше планку. Новую порцию миксов закатываю на полванку. Веселее с фанком крутить шофером баранку. У Фрик Санди не все идет по плану. Главное, что перед собой в зеркале не видать обмана. Будущее туманно. Вперед руки вытягиваю, на ощупь хватаю мечты. Ха-ха-ха-ха. Мысли мои щиты от забвения и тяжкой дремоты. Беженцы ждут заветную квоту. В поисках любой работы. Хватаются за что попало. Денег всегда мало, часто боссы накалывают. Ничего личного, сынок, это только бизнес. Все от бога сюрпризы. То вверх, то вниз, качели судьбы крутятся быстро. Главное на ноги приземлиться. Не спрашивай, как дела, мистер, лучше помолись. Черная кошка, ну-ка с дорожки, брысь! Не зацикливайся, двигайся рысью. Остановись и сразу проиграешь. Бла-бла-бла-бла, о чем ты, Фриксон, болтаешь? Как всегда, мичмейкеры создают музабозы. Знания мой козырь, типы дают в жопу за дозу. Прямо в клипах твои панчлайны, это липа. Куром насмех, ха-ха-ха. Я насмех перематываю, твой флоу, фу-фло. Тонны мрака, печатают формы студийного брака. Еще один аналоговый альбом для рэпера, события знаковое. Мне ближе приветливые облака. Мои рифмы за списки на манжетах Булгакова. Кто казав, что террористы не имеют на мове балакаты? Привет, я ценю, да шоколадный нух. Всі кляті вилупки барви бачите кіноскополоні. Але поки що міцно тримають хуя у долонях. Моя зброя – це слово, яке винищує фейков. Для них хіп-хоп – це робота в медіаспектаклях. Сажу їх на кол, как і вон грузний. Ей, суперартист, виїжджай срочно в Грозний, Краков, Харків, Мадрид і Чебоксари. Тебя ждут фанфари, а в ресторанах цыгане там поют гитары. Sixteen bars, твой рэп фальшивый фарс. Почему? Потому что видно, что ты исполняешь, и ты это знаешь. Не тянешь на роль человека со шрамом. Лучше делай то, что сказала тебе мама. Не нравится фрика-шоу? Переключи программу. Underground rap like snap, I got the power. Get on air, life set right now. Listen up everybody downtown, uptown. Whole fucking world is a ghetto. My rap from heart, from my soul. Represent heavy metal from hood zone. Motherfuckers, you are ready, come on. Let my people go. I go human beings, feel this freak beats and positive vibes. We will survive, even no fucking bold friend kill us. We lay out, we alias, alias motherfuckers. Check my skills, universal triangle language. It's a street sandwich with funk, reggae, electro. From reality to virtual spectrum and back to levels of freak minds. Trying to wake up around me, people blind. Yo, yo. Back to life, set a freak mind. Try and wake up around me, people blind. Yo, mix master freak, yo. Selector number one, yeah. Uno motherfucker, MC. Mix master freak, yo. Mix master freak, selector DJ MC, yo. Hip hop, non stop, yeah. Yo, yeah. Mix Master Freak, Selector Uno, number one, yeah, DJ MC, Freak Sandini. А потом опять зима. Select number one. Mix Master Freak, yeah. Non-stop, yeah, mix master freak, yeah. I don't give a fuck what you think about me, motherfucker. You can suck my dick, remember, this is mix master freak.